«А как насчет мест?» — спросил Синяев. «Ведь, по всей вероятности, будет переполнен». «Да, эти соревнования всегда вызывают большой интерес, но для вас...» «Сколько на Вельде мест?» «Точно не знаю, кажется, около 200 000». «Выдаются билеты?» Увлекшийся Синяев чуть не сказал «продаются». «Нет, никаких билетов не требуется, тут уж кто успеет. Надо сообщить дежурному первого сектора, что вы хотите посмотреть соревнование, и он скажет номер места. Когда все места заняты, прием заявок прекращается». Синяев посмотрел на Широкова. Петр Аркадьевич увидел в глазах друга лукавый огонек и понял его мысль. «У них такого случая произойти не может», — сказал он по-русски. «Могу себе представить, чтобы получилось в виде администрации наших стадионов такой порядок», — сказал Синяев и рассмеялся. «Ну и мир. Это просто удручающая честность». Как всегда, на лице Гесьяня не отразилось ни малейшего любопытства. Он слушал, вернее, не слушал непонятный ему разговор, глядя в окно. Синяев поспешил объяснить ему причину своего смеха. «При системе оплаты это еще более непонятно, чем если бы случилось у нас», — сказал Калистянин. «Идемте в большую комнату, я спрошу дежурного о наших местах». Дежурный первого сектора, на котором, очевидно, помещался Вельд, ответил, не задумываясь и не посмотрев ни в какую запись, что для людей Земли оставлена кабина номер 1. «В ней 10 мест», — предупредил он. «Кого же нам еще пригласить?» — сказал Широков. «Предлагаю Синьга, Мьяньоне и Ньянинга. Но, разумеется, вас и Бьесьи», — прибавил он, обращаясь к Гесьяню. Синяев улыбнулся. Названные его другом вместе с ними двумя составляли 7 человек. Очевидно, Широков считал присутствие Диагоний само собой разумеющимся. Гесьян понял так же. «С Диагонием, его сыном и Деньги получается как раз 10», — сказал он. «Не сомневаюсь, что все будут рады сопровождать вас». На следующий день Синяев проснулся рано и разбудил Широкова. Предстоящее соревнование, первое, которое они увидят на Калисто, где спорт был широко распространен, чрезвычайно его интересовало. Он знал, что у калистян нет ничего похожего на футбол. Но Гесьянь сказал, что Фитимии разыгрываются на первенство всей планеты. И этого было достаточно, чтобы в нем заговорил болельщик. По привычке Синяев первым делом подумал о погоде. «А вдруг будет дождь?» Широков пренебрежительно махнул рукой. «Жди», — сказал он. «Прелесть внезапного летнего дождя, веселый визг девушек, застигнутых им и бегущих под первое попавшееся прикрытие. Как же!» Они распределяют погоду, как мы, расписание поездов. Синяев нажал кнопку и открыл окна. Небо было совершенно безоблачно. Они выкупались в бассейне, оделись, позавтракали и расположились в большой комнате, как назвал ее вчера Гесьян, ожидать прилета друзей. Синяев поминутно смотрел на часы. Не опоздать бы. Матч Фитимии должен был начаться ровно в полдень. Калистяне явились все вместе на большой алите, окрашенной в необычайный бледно-розовый цвет. «Вы твердо решили провести опыт», — сказал Синг. «Не забывайте, что сейчас самое жаркое время дня». «Мы хотим видеть Фитимии», — сказал Синяев. «Соревнования можно посмотреть на экране. Хотя бы на Вельд летите в своем алите». «Довольно, Синг», — сказал Широков. «Мы 60 дней находимся на Калисто, и пора выяснить. Всякой осторожности должна быть граница. Решили, о чем говорить». «Не время ли?» — спросил Синяев. «Опоздаем?» Он ни о чем, кроме матча, не хотел думать. «А вы знаете, в чем заключается игра?» — спросила его Деньги. Она была одета в короткое платье без рукавов и опять белого цвета. «Не знаю», — ответил Синяев. «И вы мне не говорите. Я хочу понять сам». Случайно или намеренно, но Широков оказался рядом с Деньги в мягком стеклянном кресле Алити. Система управления здесь была такой же, как и у их воздушного экипажа. Алити вел Вьек Дьягонь. Лучи Релиуса свободно проходили сквозь прозрачный футляр, который не ослаблял их силы. Было более чем жарко. Широков и Синяев прикрыли головы носовыми платками, хотя с земли были взяты белые шляпы, какие носят обычно на южных курортах. Ни тот, ни другой не захотели надеть их. Слишком нелепо выглядели они на Каллисто, где никто не носил никаких головных уборов. Еще не пролетели и половины пути, как Широков почувствовал недомогание. Временами, словно туманная дымка, заволакивало его сознание, сердце начинало биться неровно. Нежный голос Деньги звучал в эти мгновения, как бы издалека. Но он молчал, хорошо зная, что скажи он о своем состоянии, и Гисьян немедленно вернет его домой. Синяев, разумеется, последует за ним и лишится удовольствия. Он так давно не видел ни одного спортивного соревнования, которое так любил. «Пройдет», — думал Широков, — «просто я давно не был на солнце». Алити вылетела за город. Кругом расстилалась оранжевая равнина. Вдали показались многочисленные здания, как везде разделенные желто-красными пятнами садов. «Это Генья», — сказал Деньги. Спортивный пригород Атилли. Мне он хорошо знаком. Я жила здесь почти год, когда увлекалась спортом. «Каким?» — спросил Широков. «Вероятно, гимнастикой». «Вы угадали. Но больших успехов я не достигла. Помешало мое увлечение звездоплаванием, а у меня были большие данные». Широков ни на секунду не подумывал, что Деньги хвастается. Воздух казался пестрым из-за разнообразной краски алити всех размеров. Тысячи калистян летели на крыльях. Их алити опустилась на обширной площади, уже заполненной десятками тысяч машин. Толпы калистян в разноцветных одеждах шли к Вельду. В воздухе стоял гул голосов. Дьегонь с сомнением покачал головой и сказал сыну, готовящемуся поднять футляр алити, чтобы выйти из нее: «Не лучше ли было опуститься на самом Вельде?» «Ничего», — ответил он на недоуменный взгляд Вьега. «В таком исключительном случае это позволительно. А потом вы вернетесь сюда и пешком присоединитесь к нам». «Им?» — он указал глазами на Широкова и Синяева. «Нехорошо идти под лучами Релиуса так медленно». Но калистяне, находившиеся поблизости, уже узнали гостей Каллисто. Очевидно, известие о их прилете на Вельд мгновенно разнеслось по всей толпе. Движение к стадиону прекратилось, и тысячи лиц повернулись к ним. «Опоздали», — сказал Дьегонь. «Теперь придется выйти здесь». Его опасения оказались напрасными. Когда они вышли из алити, толпа раздвинулась, и образовался широкий проход к одному из входов в здание. Поднимаясь с кресла, Широков почувствовал сильнейшее сердцебиение. Он был вынужден несколько мгновений простоять на месте, держась за спинку. Его товарищи ничего не заметили, решив, что он просто хочет выйти последним. Припадок был коротким и прекратился так же внезапно, как и начался. Широков вышел из алити, уже не на шутку встревоженный. Калистяне приветствовали людей земли движениями рук, поднятых над головой. Не было ни одного возгласа, столь обычных на земле в таких случаях. Между двумя стенами калистян они прошли в здание без всяких затруднений. за время полета к солнцу вы отвыкли от нас», — пошутила над Диагонем Деньи. «Выходит, что так», — улыбнулся он. Внешним видом Вельт-Атилли был похож на ленинградский стадион имени Кирова. Так же, как там, здесь были широкие лестницы, ведущие к верхним входам, украшенные статуями. Сходство завершали полого поднимающиеся дорожки и многочисленные цветочные клумбы. Но общая архитектура здания была совсем иной. Диегонти и его спутники прошли через нижний вход и очутились в длинном коридоре, идущем, по-видимому, вокруг всего стадиона. Было много дверей с цифрами на них, что напоминало коридоры театров. Диегонь открыл дверь с цифрой 1, и они вошли в кабину. Она была величиной с большую театральную ложу и открыта спереди и сверху. Только в задней части был сделан навес. Вельт был уже почти полон. Это было колоссальное сооружение с уходящими куда-то далеко в высоту, более крутыми, чем на земных стадионах, секторами для зрителей. Кабины, подобные той, где они находились, шли по нижнему ярусу. Остальные места были совершенно открыты и залиты ослепительным светом Релиоса. Они пестрели всеми цветами радуги с линиями черных лиц над разноцветными костюмами. «А для кого предназначены эти кабины?» — спросил Синяев. «Для тех, кто по каким-либо причинам не может находиться на открытых местах», — ответил Синг. «Например, болен». «Значит, чтобы попасть сюда, требуется свидетельство врача?» «Нет, зачем же? Предоставить место в кабине просят те, кто болен», — не понял вопрос Синг. «Но не очень. Если нужен врач, человек сидит дома». Широков сел почти у самой задней стенки, под защиту навеса. Но и отсюда весь Вельт был как на ладони.